Глава 52. Брюс продолжил путь к своему исландскому логову, а Роллс-Ройс отвез Марка и Апсару к подъезду особняка Водуа, находящемуся под первоклассной защитой. Дворецкий, очень элегантный, в своем черном костюме, открыл им дверь. «Счастлив вас видеть, сэр. Это моя спутница Апсара». Настоящий дворецкий справлялся со своими чувствами даже в присутствии такой красивой женщины. «Простите мне мою вольность, мадам, но позвольте мне пожелать вам приятного пребывания в этом доме. Персонал будет к вашим услугам, и я постараюсь сделать все, чтобы вы ни в чем не нуждались». Апсара сложила руки и поклонилась. Дворецкий, немного озадаченный и окончательно покоренный, прибегнул к лучшему защитному оружию, передаваемому из поколения в поколение, он закашлялся. «Обед будет подан в почетном обеденном зале. Вас устроит розовое шампанское?» Марк кивнул и повел камбоджийку на экскурсию по своему семейному убежищу. Водуа владели многим имуществом по всему миру, но именно здесь больше всего ощущалась душа святого Джона. Апсара остановилась перед статуями и египетскими стелами в главном холле, ощутив всю мощь тайны, которую они скрывают, затем рассмотрела приемные помещения, библиотеку, кабинеты и комнаты. В основном строгая мебель, ничего лишнего, чувство защищенности и покоя. Обнаружив внутренний бассейн, она не смогла устоять, разделась и нырнула. Лучший способ — расслабиться после долгой поездки. Марк последовал за ней и, плывя под водой, догнал ее. Он был голоден, он жаждал ее. Меньше чем за сутки Апсара покорила весь персонал особняка. Известный кутюрье, которого специально пригласили, предложил ей самое необходимое на первое время, пока не сошьет что-нибудь по фигуре. Стилист с удовольствием взял бы камбоджийку в качестве топ-модели, но был уверен, что эта идея не понравится Марку Водуа. Дворецкий заказал в тайском ресторане самые изысканные восточные блюда, и Апсара позволила себе раствориться в этой сказке, которая наверняка должна была скоро закончиться. А значит, нужно было использовать каждое мгновение и наслаждаться присутствием Марка как настоящим чудом. Новый хозяин империи Водуа лично оказал ей исключительную услугу, провел экскурсию по основным достопримечательностям Лондона. Они были не такими величественными, как замки Анкора, но Апсара не чувствовала себя чужой в этом древнем городе, обезображенном, к сожалению, жуткой современной архитектурой. Только в Гайд-парке молодая женщина почувствовала себя более или менее спокойно. Нежное солнце, пение птиц, идеально ухоженные лужайки — ощущение того, что ты вдали от города и забываешь прошлое, наслаждаясь новой жизнью, пусть и ненадолго. Они вместе исследовали библиотеку святого Джона. Одно стало очевидно, там были книги, похожие на те, которые собирал Хироки Кадзуо. Высшие неизвестные обращались к одним источникам и, возможно, использовали их для общения между собой. Но вариантов мест пребывания троих уцелевших было столько, что найти их, казалось, было невозможно. Если правда в этих книгах, то она недосягаема. Впервые Апсара видела, как у Марка опускаются руки. Полный провал. Я больше не могу. Может, твой отец оставил какие-то личные записи, семейные воспоминания? Вообще ничего. Ты не представляешь, насколько скрытным был святой Джон. Скоро я начну ненавидеть это братство, которое украло его у меня. В конце концов, пусть сами разбираются. Следы оборвались. И это больше не моя проблема. Апсара отошла в сторону, держать при этом очень прямо. Если ты не хочешь действовать ради своего отца, действуй хотя бы ради моего. Он не заслужил такой смерти. На пороге библиотеки появился дворецкий. Господин Миллард желает видеть хозяина. Марк оставил Апсару и поднялся по мраморной лестнице, ведущей в кабинет святого Джона. Он уселся в кресло с высокой спинкой из зеленой кожи и попытался мысленно овладеть этим просторным помещением. Генеральный управляющий по европейскому сектору всегда появлялся бесшумно, как банкиры из Сити. Примечание: Сити — историческое ядро Лондона, крупный деловой и финансовый центр. Конец примечания. Удивительно, как можно было проходить незамеченным, имея столько власти. «Какие-то проблемы?» — набросился на него Марк. Понимая, что новый шеф в плохом настроении, Миллард не подал виду. Это была часть его работы. Все как обычно. Результаты хорошие. Нужно только доработать некоторые вложения. Если дела вам докучают, я хотел бы лично все проверить. Не предпринимайте никаких решительных шагов, предварительно не посоветовавшись со мной. Как расследование? Оно продолжается, но только для виду. Судя по выводам экспертизы, это несчастный случай. Неудачное совпадение случайностей, техническая неисправность аппаратуры, ошибка в управлении и плохие погодные условия. Судьба. Марк поднялся. Сложив руки за спиной, он медленно зашагал по кабинету. Что означает весь этот цирк? Что МИ-6 получили приказ не копать глубже. Чей это приказ? Учитывая то, что самолет летел из Нью-Йорка, где в ходе расследования не обнаружено ничего подозрительного, об этом не так уж и трудно догадаться. Мой американский коллега требует личной беседы с вами. Там есть проблема, которую он хочет обсудить с вами с глазу на глаз. И часто такое случается? Очень редко. В последний раз он срочно хотел поговорить с вашим отцом перед его последней поездкой. Вы намекаете на то, что Дик организовал операцию по его уничтожению и что сейчас готовится уничтожить меня? Конечно же, нет. Я ненавижу американцев, особенно этого. У нас скверные отношения, которые заставляют нас постоянно соревноваться друг с другом. Но у Дика тот же порог, как и у меня, верность империи. Нанимая нас на эту должность, и так уж и не исключение, ваш отец не ошибся. Это идиотская преданность, но она вечная. На мой взгляд, проблема в Нью-Йорке, которую ваш отец должен был решить, не исчезла. И сейчас ваша очередь в ней разбираться.